Глава 9. Тревожный человек и медицина. Поликлинический лабиринт. Выставляя несуществующий диагноз вегетососудистой или нейроциркуляторной дистонии, врачи часто не объясняют пациенту, что на самом деле с ним происходит. Иногда же случается, что они объясняют так красочно или заумно, что пациенту от этого становится только хуже. А поскольку тревога проявляется многогранно, через множество соматических симптомов, на которых и фиксируется тревожный человек, он начинает блуждать в поликлиническом лабиринте, переходить от одного врача к другому, тратить все больше денег, сил и времени на новые обследования, что, естественно, не приводит к желаемому результату. При неизменно высоком уровне тревоги симптомы могут видоизменяться и перескакивать каждый раз на новый орган. В итоге люди обращаются к новым врачам – неврологам, кардиологам, эндокринологам, гастроэнтерологам, подозревая патологию в соответствующих органах и системах. Скитания по поликлиническому лабиринту могут затягиваться и из-за того, что каждый врач может полагать, будто источник беспокойства его пациента находится именно в той сфере, на которой он специализируется. Это происходит, когда врач рассматривает только физический компонент без учета эмоциональных расстройств, ошибочно узнавая в каждом тревожном человеке с вегетососудистой дистонией своего пациента. Тревожные фантазии о здоровье. Когда тот или иной врач не находит у пациента ничего, что могло бы быть причиной его плохого состояния, тот продолжает блуждать по поликлиническому лабиринту, меняя специалистов так же, как меняются его симптомы. В такой ситуации можно подумать, будто все врачи просто идиоты, ничего не смыслящие в медицине, или что речь идет о невероятно сложном или пока еще неизвестном науке случае. Возможен и такой вариант. Человек начинает подозревать, что сошел с ума, ведь врачи в один голос говорят, что с ним все хорошо, а он все равно продолжает испытывать неприятные симптомы. Поэтому лучшее, что вы можете сделать после результатов любых обследований, спросить у врача, угрожает ли вашей жизни что-либо, и поверить в его отрицательный ответ. Помните, пытаясь найти источник и избавиться от симптомов вегетососудистой дистонии, вы боретесь со следствием, но необходимо устранить причину симптомов. Избыточный уровень тревоги, являющийся следствием искаженного мышления. Специфика современного медицинского бизнеса. О чем еще следует помнить? Современная система здравоохранения устроена так, что некоторые медицинские организации часто не учат человека тому, как справляться с той или иной проблемой или как не болеть, а только избыточно диагностируют человека и назначают лечебные мероприятия. Это происходит потому, что современному медицинскому бизнесу выгодно, чтобы человек болел как можно чаще, пусть даже несуществующими болезнями, вроде вегетососудистой дистонии. К тому же традиционная модель здравоохранения строится на так называемом негативном подкреплении, то есть опирается на принцип, согласно которому чем меньше боли, тем больше счастья, а чем больше боли, тем меньше счастья. Однако это абсолютно не обязательно, а часто и вовсе является неправдой. Как любят шутить сами врачи, нет здоровых людей, есть недообследованные. Поэтому лучше притворять в жизнь другую медицинскую поговорку. Здоровый человек тот, кто считает себя здоровым, а больной тот, кто считает себя больным. И помнить слова великой актрисы Фаины Раневской. Здоровье — это когда каждый день болит в другом месте. Напрасные претензии к здоровому организму. Не стоит забывать и о том, что медицина давно отделила душу от тела и лечит последнее, не спрашивая пациента о его душевном состоянии, хотя тело и психика тесно и даже неразрывно связаны между собой. Не секрет, что значительная часть пациентов разных медицинских учреждений нуждается не столько в медикаментозном, сколько в психотерапевтическом лечении. По статистике, почти 20% обращающихся к врачам общей практики жалуются на симптомы, не связанные с какими-либо органическими заболеваниями. Но поскольку симптомы тревоги проявляются на физиологическом уровне, многие люди пребывают в иллюзии, будто необходимо лечить только тело, которое, по их тревожным представлениям, буквально расклеивается и рассыпается на части. В связи с этим следует заметить, что лечение одного человека с соматоформным расстройством, иными словами, с психосоматическими проблемами, к которым относится и вегетососудистая дистония, обходится в 7 раз дороже, чем лечение человека с реальным органическим заболеванием. Это объясняется тем, что тревожные люди, страдающие от симптомов избыточной тревоги, склонны обследоваться значительно чаще, чем обычные люди.